Глава 25. Сент-Джеймсу и его жене не пришлось долго разыскивать Рут Бруар. Она нашла их сама. Она вошла в гостиную, буквально пылая от возбуждения. «Мистер Сент-Джеймс, какая удача! Я звонила вам в отель, но мне сообщили, что вы поехали сюда». Не обращая внимания на племянника и невестку, она стала просить Сент-Джеймса пойти с ней, потому что все стало вдруг кристально ясно, и она хотела ему обо всем рассказать. «Мы подождем там?» — спросила Дебора, кивнув в сторону улицы. Но Рут, узнав, кто она такая, пригласила ее пойти с ними. Маргарет Чемберлин тут же заявила протест. «В чем дело, Рут? Если речь идет о наследстве Адриана...» Но Рут продолжала делать вид, будто не замечает невестку, и так далеко зашла, что даже закрыла дверь у нее перед носом, хотя та еще не закончила говорить. «Вы должны извинить, Маргарет», — сказала она Сент-Джеймсу. «Она не совсем...» Тут она выразительно пожала плечами, а потом добавила: «Пойдемте же». «Я в кабинете Ги». Добравшись туда, она не стала тратить время на преамбулы. «Я знаю, что он сделал с деньгами», — сказала она. «Вот, взгляните. Сами увидите». На письменном столе ее брата лежала картина. 24 дюйма по вертикали, 18 по горизонтали, края прижаты книгами, снятыми с полок. Рут коснулась ее робко, словно то был объект поклонения. Ей все же удалось вернуть ее домой. «Что это?» — спросила Дебора, становясь рядом с Рут и разглядывая картину. «Красавица с пером и книгой», — ответила Рут. «Она принадлежала моему деду. До него ею владел его отец, а перед ним его отец и так далее, насколько я знаю. Со временем она должна была перейти к Ги, так что, я думаю, он потратил все деньги на ее поиски. Больше ничего». Ее голос изменился, и Сент-Джеймс увидел, что глаза Рут Бруар за круглыми стеклами очков полны слез. Это все, что от них осталось. «Вот видите?» Она сняла очки, вытерла глаза рукавом толстого свитера и подошла к столику, который стоял между двумя креслами в другом конце комнаты. Взяла с него фотографию и вернулась к гостям. «Вот», — сказала она, — «вот они все на этом снимке. Маман дала его нам в ночь побега, потому что на нем были они все. Вот они, видите? Гран-пер, гран-мер, Тан-Эстер, Тан-Бекка, их мужья, совсем еще молодые, наши родители, мы, Гарделла». Тут она сообразила, что воспоминания унесли ее в другую страну и в другое время, и снова перешла на английский. «Прошу прощения». Она сказала: «Храните ее до тех пор, пока мы не встретимся снова. По ней вы нас узнаете, когда увидите. Мы не знали, что этого никогда не случится. А теперь смотрите на фотографию. Вот она, над сервантом. Красавица с книгой и пером. Там она всегда и висела. Видите крошечные фигурки за ее спиной вдалеке? Они строит церковь, какую-то громадную готическую штуковину, которую меньше, чем за 100 лет не построишь, а она сидит такая, ну, невозмутимая, как будто знает об этой церкви что-то такое, чего мы никогда не узнаем». Рут нежно улыбнулась картине. «Милый, милый брат», — прошептала она по-французски, — «ты никогда не забывал». Сент-Джеймс встал рядом с женой и тоже поглядел на фотографию. Он увидел, что перед ними на столе лежала та же картина, которая была на снимке, а саму фотографию он заметил еще в прошлый раз, когда разговаривал с Рут в этой комнате. На ней была изображена еврейская семья в полном составе, собравшаяся на пасхальный обед. Все радостно улыбались в камеру, пребывая в гармонии с миром, который вскоре их уничтожит. «А что произошло с картиной?» «Мы так и не узнали», — сказала Рут. «Мы могли только предполагать. Когда закончилась война, мы ждали. Сначала думали, они приедут за нами, наши родители. Мы ведь не знали. Сначала не знали. И ждали довольно долго, потому что надеялись. С детьми так часто бывает, правда? Но в конце концов мы все-таки узнали, что они умерли», — прошептала Дебора. что они умерли, — повторила Рут. Они слишком задержались в Париже. Потом поехали на юг, думая, что там с ними ничего не случится, а там их след потерялся. Они ехали в Лаворет. Но от правительства Виши там было не скрыться. Они выдавали евреев по первому требованию. В каком-то смысле они были еще хуже нацистов, ведь они предавали собственных граждан, каковыми и были евреи во Франции. Она протянула руку за фотографией, которую все еще держал Сент-Джеймс, и говорила, не отрывая от нее взгляда. В конце войны Ги было 12, а мне 9. Много лет прошло, прежде чем он смог поехать во Францию и узнать, что стало с нашей семьей. Из последнего письма, которое у нас было, мы знали, что они оставили все имущество, лишь взяв по чемодану с одеждой каждый. Так что красавица с книгой и пером, как и остальные вещи, осталась на хранении у нашего соседа, Дидье Бомбара. Он сказал Ги, что нацисты пришли и забрали у него все, потому что это было имущество евреев. Но он мог и солгать. Мы это знали. «Как же тогда вашему брату удалось ее найти?» — спросила Дебора. «Столько лет спустя. Он был очень целеустремленным человеком, мой брат. Он, не колеблясь, нанял бы столько людей, сколько ему понадобится для того, чтобы найти картину и приобрести ее. International Access», — вставил Сент-Джеймс. «Что это?» — спросила Рут. «Туда шли деньги, которые ваш брат переводил со своих счетов здесь, на Гернси. Это компания в Англии. А, ну, значит, так оно и есть». Она потянулась за маленькой лампочкой, которая освещала край письменного стола, и повернула ее так, чтобы свет падал на картину. «Думаю, они ее и нашли». «Очень вероятно, учитывая, какое громадное количество произведений искусства ежедневно покупается и продается в Англии. Когда вы поговорите с ними, они, наверное, расскажут вам о том, как они ее выследили и сколько человек трудилось, чтобы вернуть ее нам. Частные сыщики, скорее всего. Может быть, работники какой-нибудь галереи. Ему ведь наверняка пришлось ее выкупать. Не могли же они просто так взять и отдать ее? Но ведь она ваша, — сказала Дебора. А чем мы могли это доказать? Ведь у нас не было ничего, кроме этой фотографии. А кто, поглядев на снимок семейного обеда, решится утверждать, что картина, которая изображена на заднем плане, — вот это самое полотно? Она указала на лежавшую перед ними картину. Других документов у нас не было. Да их и вообще не было. Просто она, красавица с пером и книгой, всегда принадлежала нашей семье, и никакого способа доказать это не было. А показания людей, видевших ее в доме вашего деда, полагаю, никого из них уже нет в живых, — сказала Рут. И кроме того, я все равно не знаю никого, кроме мсье Бомбара, поэтому у Ги не было иного способа ее вернуть, кроме как перекупить у последних владельцев, что он и сделал, можете не сомневаться. Думаю, что это был его подарок на мой день рождения. Возвращение в семью — единственной вещи, которая от нее осталась, пока я жива. В молчании они смотрели на холст, расстеленный на столе. В том, что картина была старой, сомневаться не приходилось. Сент-Джеймсу она напомнила работы старых голландских или фламандских мастеров. В ее завораживающей, вневременной красоте была, вне всякого сомнения, сокрыта аллегория, ясная когда-то как живописцу, так и заказчику. «Интересно, кто она?» — спросила Дебора. «Наверняка из хорошей семьи, судя по платью. Материя очень тонкая, правда? И книга такая огромная. Иметь такую книгу, даже просто уметь читать в то время, наверное, она была богатой, может быть, даже королевой». «Она просто дама с пером и книгой», — ответила Рут. «Мне этого достаточно». Сент-Джеймс оторвался от созерцания картины и спросил у Рут Бруар. «Как случилось, что вы обнаружили ее сегодня утром? Она была здесь, в доме? Среди вещей вашего брата? Она была у Пола Филдера, мальчика, чьим наставником был ваш брат. Он отдал ее мне. Маргарет решила, что он что-то украл, потому что он никому не давал свой рюкзак. Но в нем оказалась картина, и он тут же отдал ее мне. Когда это было? Сегодня утром. Полицейские привезли его из Буэ. Он еще здесь? Где-нибудь в парке, наверное. А что? Лицо Рут стало серьезным. Вы же не думаете, что он украл ее, правда? Потому что это не так. На него это совсем не похоже. Можно я возьму ее с собой, мисс Бруар?» Сент-Джеймс коснулся края картины ненадолго. «Обещаю, что с ней ничего не случится. Зачем?» Вместо ответа он лишь добавил: «Если вы не возражаете. Вам не о чем волноваться, я скоро ее верну». Руд взглянула на картину так, словно очень не хотела с ней расставаться, что, вне всякого сомнения, так и было. Однако она почти сразу кивнула и убрала книги с краев холста. «Надо найти ей хорошую раму», — сказала она, — «и подходящее место в доме». Она передала холст Сент-Джеймсу. Взяв у нее картину, он резко переключился на другую тему. «Полагаю, вы знали, что у вашего брата была связь с Синтией Мулен?» «Мисс Бруар». Рут выключила лампу на столе и повернула ее так, как она стояла прежде. Он решил, что ответа не будет, но она все-таки заговорила. «Я застала их вместе. Он сказал, что собирался рассказать мне обо всем позже, сказал, что женится на ней». «Вы ему не поверили?» «Слишком часто мистер Сент-Джеймс, мой брат, заявлял, что наконец-то нашел ее. Она та самая», — говорил он обычно. «Эта женщина, Рут, определенно та самая, которая мне нужна». И он всегда верил в то, что говорил, потому что, как многие люди, всегда принимал бегущие по коже мурашки сексуального влечения за любовь. Проблема Ги была в том, что он был не в состоянии пойти дальше. Поэтому, когда влечение угасало, а это рано или поздно случается, он думал, что это смерть любви, не понимая, что это лишь возможность ее начала. «Вы говорили с отцом девушки об этом?» — спросил Сент-Джеймс. Рут шагнула к модели военного музея, стоявшей посреди комнаты на своем столе, и смахнула с ее крыши несуществующую пыль. «Он не оставил мне выбора. Он отказывался расстаться с ней, а это было неправильно. Почему? Она еще совсем девочка, почти ребенок. У нее нет опыта. Я никогда не возражала, когда он баловался с женщинами постарше, именно потому, что они были старше. Они знали, что делали, хотя могли не знать, что делал он. Но Синтия... Это было слишком. С ней он перегнул палку. Мне оставалось только пойти к Генри. Я просто не знала, как еще уберечь их обоих. Ее от разбитого сердца, а его от позора. Но и этот способ оказался нехорош, правда?» Она повернулась к модели спиной. «Генри не убивал моего брата, мистер Сент-Джеймс. Он его пальцем не тронул. У него была такая возможность, но он не смог заставить себя воспользоваться ею. Поверьте мне, не такой он человек». Сент-Джеймс видел, насколько необходимо Рут Бруар верить в это. Стоит ей дать волю своим мыслям, и она окажется лицом к лицу с виной, которая ее просто раздавит. А ей и так приходится терпеть страшные муки. «Вы уверены в том, что именно вы видели из окна в то утро, когда умер ваш брат, мисс Бруар?» «Я видела ее», — сказала она. «Она шла за ним. Я ее видела». «Вы видели кого-то», — мягко поправила ее Дебора. «Кого-то в черном, издалека. Ее не было в доме. Она шла за ним. Я это знаю. Арестован ее брат», — сообщил Сент-Джеймс. «Похоже, полиция считает, что раньше они допустили ошибку. Может быть, и вы видели не Чайну Ривер, а ее брата? Он мог надеть ее плащ, и всякий, кто раньше видел ее в этом плаще, увидев в нем его...» «Неудивительно, что вы решили, будто видите Чайну». Произнося это, Сент-Джеймс избегал смотреть на жену, зная, как она отреагирует на любой намек на то, что кто-то из риверов замешан в преступлении, но были вопросы, которые требовали ответов, невзирая на чувства Деборы. «Может быть, обыскивая дом, вы искали и Чероки Ривера?» — спросил он у Рут. «Может быть, вы проверили и его спальню, а не только ее?» «Я проверила только ее спальню», — возразила Рут Бруар. «А комната Адриана? Там вы не искали? Или комната вашего брата? Чайны там не было? Адриан не...» «Ги, эта женщина никогда...» «Ги не...» Голос Рут замер. Другого ответа Сент-Джеймсу и не было нужно. Когда дверь гостиной закрылась за посетителями, Маргарет, не откладывая в долгий ящик, принялась выяснять отношения с сыном. Правда, он попытался последовать примеру гостей и покинуть комнату, но она встала в дверях, как стена, и преградила ему путь. «Сядь, Адриан, нам надо поговорить». Она услышала в своем голосе угрозу и пожалела, что не может контролировать себя, но ее запасы материнской нежности и без того не бесконечные порядком поистощились за последнее время. А кроме того, настала пора взглянуть фактам в лицо. Адриан был трудным ребенком с того самого дня, когда впервые увидел свет, а трудные дети часто превращаются в трудных взрослых. Она долго считала своего сына жертвой обстоятельств и списывала на это его многочисленные странности. Ощущение опасности, вызванное присутствием в его жизни мужчин, которые его не понимали, она долгие годы считала причиной снисхождения и заторможенного состояния, из которого ее сына не могло вывести ничто, кроме торнадо, страхом, что его бросит мать, выходившая замуж не один, а целых три раза, оправдывала его неспособность жить своей жизнью. Травма, перенесенная в раннем детстве, делала понятным тот кошмарный инцидент с публичной дефекацией, результатом которого стало его исключение из университета. Любым его выходкам Маргарет неизменно находила оправдание. Единственное, чего она не могла понять, так это намеренного обмана той самой женщины, которая пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы его существование стало более приятным. И за это она требовала компенсации. Если не в виде мести, которой она так жаждала, то хотя бы в виде объяснения. «Садись», — приказала она. «Ты никуда не пойдешь. Нам надо кое-что обсудить». «Что?» — спросил он. И Маргарет с негодованием отметила, что его голос прозвучал не настороженно, а раздраженно, словно она покушалась на его драгоценное время. «Кармел Фицджеральд», — сказала она, — «я намерена докопаться до сути». Он встретил ее взгляд, а она увидела, что наглец принял вызывающий вид, словно подросток, пойманный за запретным делом, которое ему страшно хотелось совершить именно по причине его запретности, чтобы тем самым без слов выразить свой протест. Маргарет почувствовала, как у нее зачесались ладони. Так ей хотелось пощечиной стереть с его физиономии это выражение. Верхняя губа чуть приподнята, ноздри раздуваются. Она сдержалась и подошла к стулу. Он остался стоять у двери, но из комнаты не вышел. «Кармел». «Ладно. И что ты хочешь о ней знать?» «Ты говорил мне, что она и твой отец, ты все выдумала. Нифига подобного я тебе не говорил». «Не смей выражаться». «Нифига подобного», — повторил он, — «ни хрена подобного, мамочка, ни хренашечки, Адриан. Ты все придумала. Всю свою жизнь ты только и делала, что сравнивала меня с ним. А раз так, то с чего бы кому-то предпочесть сына отцу? Это неправда». Но, как это ни смешно, она предпочитала меня, даже когда он был рядом. Ты скажешь это потому, что она была не в его вкусе и сама это понимала, не блондинка, не покладистая, как он любил, и не слишком потрясенная его деньгами и властью. Однако все дело в том, что он сам ее не впечатлил, как ни старался. Она знала, что все эти умные разговоры, анекдоты, наводящие вопросы, которые задают, глядя женщине в глаза, просто игра и ничего больше. Он не нуждался в ней, то есть не по-настоящему. Но если бы захотел, то приударил бы за ней как следует, как делал всегда. Вторая натура, ты знаешь. Кому и знать, как не тебе. Вот только она не хотела. «Так зачем же, — спрашивается, — ты говорил мне? Зачем намекал? И не отрицай, ты ведь намекал, зачем? Ты уже сама все к тому времени вычислила. У нас с Кармел все кончилось после того, как мы съездили сюда навестить его. И по какой же причине? По той, что я застал его, когда он запускал руки под юбку моей девушки. Прекрати!» И вынужден был положить всему конец. Или она сама так решила, предпочтя его мне? Это было единственное, что ты могла предположить, не так ли? Потому что если это было не так, если отец не отбивал ее у меня, то была другая причина, и тебе не хотелось думать, какая, ведь ты надеялась, что все позади. Ты болтаешь чушь. А произошло вот что, мама. Кармел была согласна практически на что угодно. Сама она не красавица, да и не умница. Она понимала, что ей еще повезет, если удастся подцепить хотя бы одного парня за всю жизнь, а ей хотелось замуж. Выйдя замуж, она не стала бы бегать за мужиками. Короче говоря, вариант она была бы беспроигрышной. Ты это понимала? Я это понимал. Все это понимали, даже Кармел. Мы были созданы друг для друга. Возникла лишь одна проблема — компромисс, на который она не смогла пойти. Какой еще компромисс? О чем ты? Ночной компромисс. Ночной? Ты ходил во сне? Она испугалась? Она не поняла, что такие вещи... Я писал в постель, — перебил он. Его лицо пылало от унижения. Ясно тебе? Довольно? Я писал в постель. Отвечая, Маргарет всеми силами старалась сдержать отвращение и не дать ему прозвучать в ее голосе. Такое тоже со всяким могло случиться. Перебрал с выпивкой накануне, или кошмар приснился, или просто с непривычки в чужом доме. Каждую ночь, что мы были здесь, — отчеканил он, — каждую. Она меня жалела, но вполне естественно дала после этого задний ход. Даже терпению, похожей на мышь, любительницы шахмат, которой в жизни ничего не светит, приходит конец. Она готова была мириться с хождением во сне, с ночной испариной, с кошмарами, даже с моими периодическими загулами. Но спать в моей моче она отказалась, и я не могу ее в этом винить. Я сам в ней сплю 35 лет, и мне порядком надоело. Но у тебя же все прошло. Я знаю, что прошло. То, что произошло здесь, в доме твоего отца, это не норма, это отклонение. Больше этого не случится, ведь твой отец умер. Я позвоню ей. Я все ей объясню, что так приспичило. Ты заслуживаешь... Давай не будем лгать. Кармел была твоим последним шансом сбыть меня с рук, мама. Но все сложилось не так, как ты надеялась. Неправда. Вот как? И он насмешливо покачал головой, забавляясь. А я-то думал, тебе надоела ложь. И он снова направился к выходу, который на этот раз никто не загораживал. Открыл дверь и бросил через плечо, выходя из гостиной. С меня хватит. Что значит хватит? Адриан, ты не можешь... «Могу», — ответил он, — «и сделаю. Я такой, какой есть. То есть нам обоим придется это признать, такой, каким ты хотела меня видеть. Полюбуйся, до чего ты нас довела, мама. Вот до чего. Нам с тобой некуда деться друг от друга». «Так это я во всем виновата?» — спросила она, задыхаясь от возмущения при мысли о том, как он истолковывал каждый ее продиктованный любовью шаг. Ни тебе спасибо за то, что защищала его, ни благодарности за то, что направляла его, ни признательности за то, что оберегала. Господи Боже! Она как верный часовой. День и ночь стояла на страже его интересов, и вот он проходит мимо и даже головы в ее сторону не повернет. «Адриан, это я во всем виновата?» — переспросила она, не получив ответа. Но все, что она услышала, был громкий, грубый смех. Закрыв дверь у нее перед носом, ее сын отправился по своим делам. «Чайна говорит, что у нее с ним ничего не было», — сказала Дебора мужу. Едва они вышли на аллею перед домом. Каждое свое слово она взвешивала, но, может быть, она просто не хотела мне говорить? Может быть, ее смущало то, что она, отскочив от Мэтта, рикошетом влетела в новый роман? Вряд ли она этим гордилась. Не по каким-то моральным причинам, а потому... В общем, это довольно грустно. Иногда это бывает необходимо. Она всегда это ненавидела. Ненавидела быть в нужде. Ненавидела то, как это ее характеризовало. «Это объяснило бы, почему ее не было в комнате», — согласился Саймон. «А еще это дает шанс кому-то другому, кому-то, кто знал, где она, взять ее плащ, то кольцо, несколько ее волосинок, туфли». Это было бы совсем просто, но сделать это мог только один человек, — напомнил Саймон. — Ты ведь понимаешь? Правда? Дебора отвела взгляд. — Не могу поверить, что это Чирокки. — Саймон, есть другие. Те, у кого была возможность и главный мотив. Адриан — раз, Генри Мулен — два. Саймон помолчал, наблюдая за тем, как крохотная птичка прыгала в ветвях каштана. Потом скорее выдохнул, чем произнес ее имя, и Дебора остро почувствовала все различие их положений. Он что-то знал. Она ничего не знала. Очевидно, его информация имела какое-то отношение к Чирокки. Все это заставило Дебору ожесточиться, несмотря на его нежный взгляд. Не без некоторой натянутости она спросила: «Так что же дальше?» Безропотно приняв перемену как в ее голосе, так и в настроении, он ответил: «Кевин Даффи, полагаю». Сердце подпрыгнуло у нее в груди, когда она услышала о том, что их поиски обретают новое направление. «Значит, ты все-таки думаешь, что это кто-то другой?» «Я думаю, что неплохо бы с ним поговорить». В руках Саймон держал холст, взятый у Рут, и теперь его взгляд устремился к нему. «А пока не могла бы ты разыскать Пола Филдера, Дебора?» «По-моему, он где-то рядом. Пола Филдера? Зачем?» «Мне хочется знать, откуда у него эта картина. Получил ли он ее на хранение от Гибруара или увидел, взял и отдал Рут только тогда, когда его поймали? Не представляю себе, как он мог ее украсть. Что он собирался с ней делать? Уж если подросток украдет, то наверняка что угодно, но не картину. Это верно. С другой стороны, на обычного подростка он не похож. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что его семья едва сводит концы с концами. Может быть, он решил продать картину какому-нибудь торговцу-антиквариатом в городе? В этом надо разобраться». «Думаешь, если я его спрошу, он мне все расскажет?» — сказала Дебора с сомнением. «Не могу же я обвинить его в краже». «Я думаю, что тебе кто угодно расскажет о чем угодно», — ответил ее муж. «И Пол Филдер не исключение». На этом они расстались. Саймон двинулся к коттеджу Даффи, а Дебора осталась у машины, пытаясь решить, откуда начать поиски Пола Филдера. Вспомнив все, что выпало на его долю за день, она подумала, что сейчас он наверняка отсиживается в каком-нибудь тихом, спокойном уголке, например, в одном из садов. Придется проверить их один за другим. Начала она с тропического сада, поскольку он был ближе других к дому. Там в пруду мирно плавали немногочисленные утки, в ветвях вяза звенел хор жаворонков, но никто не смотрел на первых и не слушал вторых, поэтому она повернула в сад скульптур. Именно там похоронили Гибруара, и, увидев открытую калитку в окружавшей могилу ограде, Дебора поняла, что мальчик, скорее всего, за ней. Так оно и оказалось. Пол Филдер сидел на холодной земле возле могилы своего наставника. Его ладонь нежно гладила землю у корней незабудок, посаженных по краю могилы. Дебора шла через сад, направляясь к нему. Гравий хрустел под ее ногами, но она и не пыталась скрыть свое присутствие, однако мальчик даже не поднял головы. Дебора увидела, что вместо ботинок на нем комнатные шлепанцы, да и те на босу ногу. По одной из его худых лодыжек размазалась земля, а края синих джинсов испачкались и обтрепались. Одет он был явно не по погоде. Дебора не могла понять, почему он не дрожит от холода. По замшелым ступеням она поднялась к могиле, но не пошла к мальчику, а направилась к беседке за его спиной, где под зимним жасмином стояла каменная скамья. Желтые цветы наполняли воздух нежным ароматом. Вдыхая его, она наблюдала за тем, как мальчик гладит цветы. «Тебе, наверное, сильно его не достает», — сказала она наконец. «Ужасно, когда теряешь того, кого любишь. Особенно друга. Людям всегда кажется, что они так мало пробыли вместе, по крайней мере, мне всегда так казалось». Мальчик склонился над незабудкой и оторвал увядший лепесток, покатал его между большим и указательным пальцами. Однако потому, как дрогнули его ресницы, Дебора поняла, что он слушает, и продолжала говорить. «По-моему, самое главное в дружбе — это свобода быть самим собой. Настоящий друг всегда принимает тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими тараканами. Когда тебе хорошо, он рядом. Когда тебе плохо, он тоже рядом. На него можно положиться, он никогда не подведет». Пол отшвырнул свою незабудку и выдернул несуществующий сорняк. «Друг желает тебе только добра», — говорила Дебора, «даже когда ты сам не знаешь, в чем оно заключается. Наверное, именно таким другом был для тебя мистер Бруар. Тебе повезло, что он был в твоей жизни. Ужасно, наверное, его потерять». Тут Пол встал на ноги, вытер ладони от джинсы. Боясь, как бы он не сбежал, Дебора заговорила быстрее, надеясь завоевать доверие неразговорчивого парнишки. «Вот когда кто-нибудь уходит вот так, особенно так, я имею в виду то, как ужасно он ушел, как он умер, мы готовы сделать все, что угодно, только бы вернуть человека. Но это невозможно. И когда мы это понимаем, нам хочется сохранить что-то, принадлежавшее ему, чтобы связь между нами не прерывалась как можно дольше, пока мы сами не захотим ее прервать. Пол переступил обутыми в шлепанце ногами по гравию, вытер нос рукавом фланелевой рубашки и метнул на Дебору настороженный взгляд, но тут же отвернулся и уставился на калитку ярдах в 30 от них. Дебора захлопнула ее, когда вошла, и теперь молча корила себя за то, что сделала. Вдруг он решит, что она заперла его здесь и не будет говорить. У викторианцев была на этот счет отличная идея. Они делали украшения из волос умерших. Ты знал об этом? Звучит ужасно. Но если подумать, то, наверное, очень неплохо иметь что-нибудь, брошку или медальон, с частичкой того, кого ты когда-то любил. Жаль, что сейчас так не делают, ведь людям все равно хочется иметь что-нибудь на память об умерших. А если ничего нет, что же делать? Приходится брать самим. Пол перестал переминаться. Он стоял совершенно неподвижно, как статуя, и только на щеке залило пятно, точно след от пощечины. Интересно, не так ли произошло с картиной, которую ты отдал, мисс Бруар? Быть может, мистер Бруар показал ее тебе, потому что хотел сделать сестре сюрприз. Наверное, он сказал, что это тайна между вами. Поэтому ты был уверен, что больше никто о картине ничего не знает. Краска залила щеки мальчика и поползла к ушам. Он снова взглянул на Дебору и отвел глаза в сторону. Его пальцы теребили край рубахи, высунувшейся с одной стороны из-за пояса джинсов и оказавшейся таким же поношенным, как и они. А потом, когда мистер Бруар так внезапно умер, ты решила оставить картину себе в память о нем. Ведь только ты и он знали о ней. Так кому от этого хуже? Так все было. Мальчик моргнул, словно его ударили. Он выкрикнул что-то нечленораздельное. Ничего страшного, поспешила заверить Дебора. Картину ведь вернули, мне просто интересно. Он повернулся на цыпочках и побежал. Когда Дебора поднялась со скамьи и окликнула его, он уже оставил ступеньки позади и мчался по усыпанной гравием дорожке. Она подумала, что потеряла его, но он вдруг остановился посреди сада рядом с огромной бронзовой статуей, изображавшей сидящую на корточках обнаженную женщину с огромным животом, тяжелыми болтающимися грудями и меланхолическим выражением лица. Он повернулся к Деборе, и она увидела, что он кусает свою нижнюю губу и смотрит на нее. Тогда она сделала шаг вперед. Он не шелохнулся. Она стала приближаться к нему осторожно, точно он был олененком, которого она боялась спугнуть. Когда между ними осталось всего каких-то 10 ярдов, он снова бросился на утек. Снова встал. На этот раз у калитки сада и оглянулся на нее. Открыл и не стал закрывать калитку. И двинулся на восток, но шагом, а не бегом. Дебора поняла, что это приглашение следовать за ним.